своему искреннему преданному, я сохраняю все, что он имеет, и даю то, что ему недостает, чтобы он успешно возвратился ко мне. Говорит Кришна в Бхагавад-гите. Для того преданного, который искренен, Прабхупада говорит, критерий искренности, кто такой искренний преданный, который, невзирая ни на какие трудности и лишения, продолжает совершать преданное служение. Продолжительное время, непрерывно действует. И совершает его на первой ступени, вайтхи-бхакти, то есть под руководством действует. Это искренний человек, то есть он на самом деле пришел предаться Кришне. Он не пришел поправить свое материальное положение, он пришел предаться Кришне. Или, по крайней мере, у него был какой-то нечистый мотив, но из правильного общения он извлек правильный вывод, что надо отсюда выбираться. Нужно предаться Кришне. И насколько быстро это произойдет, настолько быстрее человек станет удачным. Биламангала Тхакур пишет, что богиня процветания, мукти, удача, все стоит со сложными руками и только ждет моих приказаний, потому что я просто стараюсь предаться тебе, о Кришне. И чем больше я тебе предаюсь, тем я больше вижу, что все эти качества, они стоят со сложными руками. Мне стоит щелкнуть, я как стану богатым. Мне стоит щелкнуть, и я стану самым великим. Но я ничего этого не хочу, потому что я хочу только преданности тебе. И он остается в этой зависимой ситуации. Он не хочет быть независимым. Каждое живое существо, которое сейчас присутствует в этой вселенной, было брахмой. Все. Вы были брахмой, я был брахмой, вы были брахмой, вы. Все мы были брахмами. Представляете, мы были брахмами, мы знали все эти писания наизусть. И мы не сумели воспользоваться этим положением. Потом мы стали великими мудрецами, пониже немножко. Потом, поскольку у нас так сказать, желание быть Кришной, мы великие, мы пониже. Теперь вот мы здесь, в Воронеже. Не брахмы, даже не полубоги, просто глупцы и негодяи. Но мы еще на высшей планетарной системе. На самой низшей планете среди высших. И кого-то ждут, может быть, Белосварги, там уже демоничные планеты в следующей жизни. Кто-то может хрюкать будет, кто-то будет мяукать. Зачем? Какой смысл? Быть брахмой и потом мяукать бегать. Так действует только неразумное живое существо. Видите, мы сейчас смеемся, но мы таковы. Как смешно, что мы сейчас в этих телах и здесь сидим. Хотя мы были брахмами, сидели на золотом лотосе, были ведагархами, знали весь Шримад-Бхагаватам, все знали, обучали еще всех. Но сами не смогли. Таков путь опасен, что мы можем видеть тоже в преданности такого великого, то есть, который всех еще и обучает, сидит на золотом лотосе, прям ведагарпа. Но он теряет свое положение, потому что тоже склонен считать себя независимой личностью от Кришны. Именно это причина падения живого существа. С любого положения живое существо будет скатываться, когда оно будет стремиться к независимой деятельности. Вот почему я все время говорю преданным, ты не на своем месте, ты не на своем месте, потому что вы независимы. У вас нет авторитетов. Вы совершаете собственное преданное служение из собственного ума. Вы выдумываете города, храмы, служения, разные виды, так сказать. Выдумываете из собственного больного воображения, из собственного вожделения. Это очень опасное положение. Вы можете терять, каждый раз что-то терять. Кришна говорит, даже незначительное продвижение на пути преданного служения приносит человеку неоценимое благо. И как-то Рахини Сута Прабху объяснял в лекции, как Прабхупада объяснял это. Это не то, что у вас будет лучшее тело. Тело у вас будет хуже. Из-за того, что вы действуете неправильно и пользуетесь неправильно преданным служением. Преданность ваша сохранится, это факт. Навсегда. Но условия жизни могут ухудшиться. Кришна так делает. Кришна так делает. Так делал Шива с Дакшей. Дакша, он был олицетворением карма-канды. У него была какая-то преданность Кришне. Но преданность его сохранилась. Но тело его поменялось. У него теперь козлиная голова. Он не мог в нормальном теле действовать правильно. Преданность его сохранилась полностью. Он даже еще больше реализован теперь с козлиной головой. Это показывает на то, что мы можем иметь более худшее тело за то, что мы неправильно используем его в преданном служении. Преданность наша, которую мы развили в этой жизни, сохранится точно. Но тело наше может быть немного деформировано. Поразумите. Такое. Есть очень много преданных, которые имеют какое-то тело очень проблематичное. И в этом теле будет сложно наслаждаться. Кришна дает такую милость. Он сохраняет эту преданность для того, чтобы человек меньше имел склонности к наслаждениям. Он оберегает его. Потому что, вы знаете, вот как сейчас вот многие думают, что «эх, у меня было бы, я бы вот был бы». Знаете, многие говорят, «если было бы, то я был бы». Нет, это самое идеальное положение, в котором мы находимся. Потому что если было бы, нас бы здесь не было бы. Именно все наши недостатки, наши болезни, наши глупости, все нас привело сюда. Все, что приводит человека к Кришне, является абсолютным положением живого существа. Абсолютным. Потому что оно приводит к абсолюту. Кто-то был наркоманом, кто-то бандитом, кто-то алкоголиком, кто-то вообще дураком был последним. Но все пришли сюда. Если бы он не был дураком, он бы сюда не пришел. Если бы он не был наркоманом, он бы сейчас здесь не сидел. И многие роптят на свою судьбу и говорят, эх, было бы, если было бы, никто бы сюда не пришел. Это самое идеальное, это абсолютное положение живого существа, что именно это положение привело живое существо сюда. Именно такая внешность, не такое, никакое. Если человеку что-то дать другое, он бы сюда не пришел еще долгое время. Потому что он бы использовал это обязательно. Для чего? Для чувственных наслаждений. Кто-то говорит, я вот на самом деле мудрость меня привела сюда. Но когда начинаешь копаться в его карме, оказывается, он очень серьезно болен. И у него просто не было другого выхода. Или помирать просто вот так, или помереть хоть какую-то великую цель преследует. И он в силу этой болезни занялся изучением всяких разных наук и в итоге достиг сознания, он дошел до этой философии. Поэтому все на самом деле в идеальном положении находятся. И ничего не надо улучшать. Ни материально, ни физически, никак. Нужно улучшить только духовное положение. Есть такая история. Был такой великий учитель духовный, Шри Сампрадая, Лакшми Сампрадая. Его звали Мадхава Кави. И у него был ученик, его звали Кани Канан. И вот они жили в храме, где жило божество. В этом храме было божество, его звали это божество Ядхокта Кари. Ядхокта Кари переводится «тот, кто делает так, как сказали». Это было божество Кришны, которое имело имя Ядхокта Кари. И Мадхава Кави был величайшим вайшнавом. И он всегда медитировал на лилы Кришны. И писал комментарии к лилам Кришны. К разным лилам. И вот во дворе этого храма была дворничиха, которая выполняла преданное служение. Она подметала каждый день двор в этом храме. То есть такое служение Ядхокта Кари она совершала. И это служение дал ей Мадхава Кави. То есть она получила это служение от гуру. И она стала инициированной ученицей Мадхава Кави. И также там был Кани Канан. Но это дворничиха. Ей было 103 года, и она была горбатая. 103 года, да еще горбатая, и еще дворничиха. Удивительно. Она еле-еле ходила. Она ничего толком делать не могла. Но Мадхава Кави говорил ей, ты должна убирать этот двор идеально, это твое служение Кришне. А Кани Канан был молод. Он был прекрасным поэтом, философом, разносторонняя личность, ученик такой, очень продвинутый. И вот раз эта горбунья бросила метлу и сказала, я не буду больше подметать двор. И Кани Канан, ученик Мадхава Кави, подошел и сказал, Матаджи, подождите, дорогая мать, вы что, вы на пороге смерти, вам 103 года, вы не сегодня-завтра тело погинете. Может быть, даже через секунду, сейчас я даже не успею вам что-то сказать, у вас там что-то там сердце или что-то. Вы как не понимаете, что медитация на преданное служение и совершение его защищает вас? От смерти, потому что выполняя преданное служение в любую секунду, когда вы умираете, вы в процессе были, вы совершали преданное служение, вы возвращаетесь назад к Богу. Вы что, бхакти-йога это самая надежная защита, потому что даже если вы в этот момент не помните Кришну, но вы что-то для него делали, вы умирая, попадаете к Кришне. К Как же так? Вы отказываетесь, Матаджи? Она говорила, ты посмотри, мне 103 года, я с метлой, я не могу, у меня сил нету. Эх, была бы я помоложе, была бы менее горбатая хотя бы. Этот горб и возраст, я не могу подметать. Он сказал, что, причина только в этом? Конечно, была бы я молодая и была бы не горбатая, я бы тут вам подметала, другое дело, я бы служила Кришне. Он сказал, о боже мой, Матаджи, это такая иллюзия. Да, вот когда тебе будет 103 года, и у тебя будет горб, ты узнаешь. Он сказал, вы не имеете права бросить служение без указания духовного учителя. Вы должны поставить его в известность и сказать, что вы отказываетесь, может быть, он даст другое. Не надо мне никакого служения, мне 103 года, я горбатый, какое служение я могу делать, уже все. Он сказал, нет, Матаджи, пойдемте. И поскольку она была более-менее благочестива, она пошла. И в этот момент Мадхава Кави, он медитировал на лилу Кришны с Кубджей. Кубджа — это горбунья, которую встретил Кришна и Баларама. И попросили у ней что? Кто помнит? А? Ты помнишь? Ты уже все забыл. У тебя, наверное, там одни эти первокарты. Сандаловую пасту. Если бы она отдала эту сандаловую пасту, ее бы убили. Ее бы убили. Камса бы убил ее. Но когда она увидела Кришну, она так привлеклась его красотой. Кришна, он всепривлекающий, он источник вечного наслаждения. И она так привлеклась, она была старая, ей было 103 года, и она была горбатая. Это Кубджа. И она отдала. И она испытала такое сильное вожделение, что захотела совокупиться с Кришной. Так он был привлекателен, и поскольку она была так грязна, она не знала, как выразить любовь к Кришне. Вы знаете, да, о том, что любовь к Кришне выражается в сексуальном влечении, здесь, в материальном мире. Когда живое существо загрязнено, оно ищет секса. Но на самом деле оно ищет любовь, оно не знает, как проявить любовь к Кришне. И поскольку оно осквернено, здесь это становится сексом. Любовь к Кришне становится здесь, в материальном мире, сексом. И когда это очищается, тогда это становится любовью к Кришне. И она испытала это вожделение к Кришне, и она захотела с ним совокупиться. И Кришна сказал, я к тебе приду. И за то, что она отдала ему сандаловую пасту, рискуя своей жизнью, то есть она полностью рискнула ради Кришны. Кришна сказал, получи. И он наступил ей на одну ногу ногой, взял ее за голову и резко дернул. И Кубджа стала прекрасной, самой красивой женщиной, девушкой Матхуры. Она сразу помолодела и стала такой красивой, что просто все ослеплены были ее красотой. И вот когда Мадхава Кави медитировал на эту лилу, он сидел и вьюг. Все это так происходило. Он сидел, у него было перо здесь в руке, бумага, и он так сидел. И Кришна подходит к Кубджи, они говорят, и все. И тут заходит Каниканан с этой горбуней, со старухой. И он говорит, Махарадж, Махарадж, Гурудев! Мадхава Кави открыл глаз. Здесь у него Кришна с Кубджей, тут у него Каниканан со старухой горбатой. Что случилось, Каниканан, говорит Мадхава Кави. Он говорит, Махарадж, эта старая Матаджи вообще такая глупая, Матаджи нет мозгов. Она на пороге смерти отказывается выполнять преданное служение, она отказывается подметать двор. Мадхава Кави говорит, почему? Она говорит, что из-за того, что ей 103 года, что она такая старая, и что горбатая. Вот была бы молодая, была бы, вот тогда бы подметала. И тут в этот момент Кришна наступает ногой на ногу Кубджи, хватает ее за шею и дергает. И Мадхава Кави в этот момент зачерпывает воды и прыскает на эту горбунью. И все это произошло одновременно. В его медитации Кришна дергает Кубджу за шею, и в этот момент Мадхава Кави брызгает воду на эту старуху. И Каниканан смотрит на старуху. И старуха выпрямляется и становится прекрасной, красивейшей, ослепительной красоты девушкой. И Каниканан падает. Бум! И смотрит на нее. Она вся смотрит на себя, ничего не может понять. И они оба смотрят на Мадхава Кави. И Мадхава Кави закрывает. И дальше медитирует на лилу. И Каниканан, он онемел. И он смотрит на свою гуру и думает, вот это да, мой гуру. Ух, мой гуру. И преданность его возрастает в 100 тысяч раз. Он думает, Вот это да, он как сам Кришна, прямо Кришна, мой гуру Кришна. О, боже мой, и у него шлоки сразу в голове, что я прихожу как духовный учитель в этот материальный мир. Точно, Кришна сам приходит как духовный учитель, и преданность его прямо разлилась по всему его телу. А эта молодая девушка, которая была старухой, а, я молода, я красивая, и она начинает прыгать, скакать, она смотрится в зеркала, там, в воду, во все. Она сбрасывает с себя это тряпье. Это так прекрасно. И Кани-Канан хватает ее за руку и говорит, Мата Джи Харибол, пойдемте. Она говорит, куда? Пошли, пошли. Он выводит ее во двор, дает ей метлу и говорит, пожалуйста, теперь ты молодая, красивая. Вот молоти сколько, тебе еще сколько можно преданного служения совершить? И это Матаджи смотрит на него и говорит, ты сумасшедший? Я старая горбата это не хотела вести. Неужели ж ты думаешь, что я такая молодая и красивая, буду тут с метлой подметать ваш храм? И она бросает метлу и уходит. Мораль. То положение, в котором мы находимся, самое идеальное. Ибо оно позволяет нам совершать преданное служение. Если бы что-то было по-другому, задумайтесь, глубоко задумайтесь, мы бы здесь не были. И то, что когда человек говорит, эх, если бы я был в более лучшем состоянии, я бы здесь был, сделал бы больше, нет. Потому что это иллюзия. Потому что, чтобы получить хорошее состояние и сделать больше, нужно быть уже преданным. Но чтобы развить преданность, это самое оптимальное положение. Самое лучшее положение для того, чтобы ее развить.